Глава 32, в которой находится место теологическим спорам. Выплывая из забытия, я почувствовал, как кто-то не сильно влепил мне несколько пощечин, а потом сунул под нос что-то с невыносимо резким и мерзким запахом. Этот запах тут же прочистил мне мозги и все остальное, а глаза невольно заслезились. Я попытался дернуться и оттолкнуть услужливую руку, но не смог, потому что сидел, крепко-накрепко привязанный к стулу. «Очухался, ваше святейшество», — радостным голосом сообщил кто-то кому-то, но ватку из-под носа убрали, предоставив мне самому приходить в себя дальше. Ничего с ним страшного не случилось. Здоров, упитан, чего с ним будет? Это хорошо, густым раскатистым басом порадовался за меня кто-то. А этого вот унесите пока, пусть подождет, наедине поговорить оно завсегда лучше. Я сумел разлепить глаза и увидел, как какого-то человека, издалека похожего по фигуре и одежде на владыку Николая, потащили волоком на таком же стуле, как и у меня, в коридор и дальше. Лицо его было разбито в хлам, превратившись в месиво, сломанный и забитый кровавыми сгустками нос смотрел в сторону, и поэтому человек со стонами хватал воздух судорожными глотками через открытый рот, сквозь острые осколки зубов. Спохватившись, я суматошно потянулся к своей магической силе, но с отчаянием почувствовал непреодолимую стену между собой и миром, стену на шее. Такое дело, раб Божий, обладатель густого баса негромко заговорил, и стоявший рядом со мной монах ухватил меня за волосы, заставив повернуться прямо. Мы теперь уже владыкой Николаем старые знакомые, в отличие от тебя. Тебя я не знаю и в гости к себе не звал, но если с ним мы поговорили со всем вежеством, то с тобой стесняться не будем. Ты вор и подсел, вот ты кто, понимаешь, что это значит? Я сумел кивнуть головой, и державший меня монах ослабил хватку. Ничего, по большому счету, он мне не сказал, грустно поделился со мной сидевший за столом человек, в котором я без труда угадал того самого владыку Иннокентия, или уже не владыку, а полноценное его святейшество, судя по облачению. Не то от этого человек, и глупо было бы на это надеяться, сильный, гордый, убежденный. Так, поспорили мы с ним малость о священном писании, да агитации он тут небольшую провел. Его святейшество помолчал, думая о чем-то своем, и не обращая на меня большого внимания. Все усиливающаяся тошнота и боль в затылке не дала мне проникнуться его картинно задумчивым видом. Я попытался пошевелиться, но монах лишь усилил хватку. «Рассказывай, чадо», владыка Иннокентий наконец отмер и обратил на меня прямо-таки отеческое внимание. «Облегчи себе участь и без того горькую. Не заставляй нас испытывать гнев, ведь этот грех на тебя и падет». До меня только сейчас начало доходить, куда я попал и что все это значит. Сердце бешено застучало, мысли метались суматошно и бестолку, а руки жили своей жизнью, дрожа как осиновый лист и все пытались безуспешно вырваться из пут, выкручивая суставы и обдирая кожу. Но бессильной и яростной злобы было больше, уж слишком много душевных сил я накопил за эти годы, живя в одном экипаже с друзьями и занимаясь любимым делом, слишком хорошо я их помнил, чтобы вот так сразу начать отвечать на его вопросы. Пока я еще готов был хитрить и сопротивляться, орать и верещать от боли матерную ругань и бессвязные слова, но сломан я еще не был, и стоявший рядом со мной монах хорошо это почувствовал. «Ваше святейшество», — проникновенно приложил он руку к груди, — «не так, не будет пока толку, вы уж мне поверьте, это же целая наука, как с пытуемыми обходиться, это искусство, не меньше, сейчас с ним будет как с Николаем, вобьем в беспамятство только, до себя распалим». Старый друг, слишком картинным басом, намного более густым, чем был у него от природы, ответил ему Иннокентий. «Тебе я верю и тебя ценю, да и не пристало мне все эти жалкие вопли выслушивать, это верно, когда сможешь вора представить, уже готового к употреблению». «Хорошо бы завтра», — внимательно оглядел меня монах, «но я все понимаю и готов показать свое умение. Часов через 5-6, чтобы наверняка, его же и подлечить надо будет. Потороплюсь ради такого дела». «Хорошо», — поднялся на ноги Иннокентий, «мастерам своего дела следует доверять, но ты уж, чадо, и предводителя его вниманием не оставь, знает ты он всяко больше, ему и внимание в первую очередь, еретику, благословляю тебя на сие труды тяжкие во благо церкви». «Слушаюсь», — склонился в низком поклоне монах, поцеловав руку проходившему к двери Иннокентию, «не извольте сомневаться, осечки не будет, покажу свое умение». Его самозваное святейшество вышел, а монах повернулся ко мне. Его лицо не выражало ничего, кроме деятельного внимания, и это пугало больше всего. Я действительно почувствовал себя просто подопытным. Хорошо, когда враги тебя ненавидят до зубовной дрожи, а если вот так, чисто из исследовательского интереса. «Часика на 2-3 я тебя оставлю», — доверительно сказал мне монах, подойдя ко мне с правой стороны. «Посидишь пока в темнице, а я твоим другом займусь. Полечу немного да посмотрим, у кого вера сильнее. Но не просто так посидишь, а с пользой для души, не для тела. Тело следует уязвлять, сейчас все поймешь, ты просто помни, что я скоро к тебе приду и боль твою сниму, хорошо? Ты жди меня, я тебя утешу». С этими словами он отошел в сторону, тщательно примерился и ударил мне в правый бок своим сапогом. Ударил точно по печени, как по футбольному мячу, с кхыканьем и оттяжкой. Такие сапоги гномской работы носили сами гномы и прочий мастеровой люд на самых тяжелых и опасных для здоровья работах. А уж сталевары ходили только в них, да и прочие работяги в горячих цехах не отставали. Секрет был прост. Колодка этих сапогов была сделана из довольно толстого металла, она облегала ногу на вроде калоши. В таких сапогах и по горячему шлаку можно было пробежаться и пережить тяжелый удар. Да что там, мне самому когда-то при погрузке поставили на ногу в таком сапоге 20-тонный контейнер. И ничего, ну как ничего, железный носок немного загнулся и придавил пальцы, снимать было неудобно. Защиту такие сапоги давали по-настоящему мощную, но вот сейчас этот монашек умудрился, по-моему, ушибить об мой хребет мизинчик, такой силы был удар. Его нога, не замечая ничего на своем пути, прошла сквозь мой живот, как сквозь худую подушку, размозжив печень в мелкую кашу, а на остальной ущерб я уже не смог обратить внимания. Дикая, изумляющая и сводящая с ума боль заполнила меня всего без остатка, выгнала из головы все мысли и желания, и даже меня самого. «А-а-а», беззвучно разевая рот, только и смог подумать я пустой головой, «А-а-а». «Давайте, братья, в отдельную темницу его, и не отвлекать», — распорядился монах, «потемнее и без шума, пусть прочувствует, и чтобы время не мог засечь, но волоките с оглядкой, нечего остальных смущать, и вот я его поддержу чутка, чтобы сознание не потерял, а то ж все бестолку будет». Два монаха с наколками на кистях рук с усмешкой подхватили мой стул за спинку и поволокли его куда-то, а я в судорогах пытался наклониться к своим коленям и то ли спрятать свое кривящееся в беззвучном крике лицо, то ли разбить его до беспамятства, магии не было, да и не смог бы я сейчас обратиться к ней, легко медитировать ранним тихим утром на борту ласточки, и совсем другое дело делать это с воткнутым в бок до красна раскаленным железным прутом. Я ничего не соображал, что-то хрипел, крутился на стуле, пытаясь прижаться к своим ногам, а меня все волокли и волокли куда-то, потом я очутился в полной тишине, глухо хлопнула дверь, и боль даже усилилась. Я судорожно раскачался на стуле, чтобы только упасть на бок, чтобы хоть что-то к нему прижать, чтобы разбить себе свою тупую голову о пол в кровь и мелкие обломки, но не смог этого сделать, потому что предусмотрительные тюремщики воткнули стул в какие-то захваты на полу. Не я первый, видимо, и дай бог, чтобы я последний. Я сидел на стуле и соображал сейчас не больше перепуганной мышки, а боль сидела рядом со мной, обнимая меня за плечи и не давая вырваться. Кто я, где я, все это было неважно. Важна была сейчас только эта моя новая подружка. Да еще где-то краешком сознания я помнил, что через 2 или 3 часа придет тот самый монах, да уберет боль, не может не убрать, он же обещал, ведь нам же надо поговорить. Сахарок, Сахарок, сейчас. Я видел перед собой Кирюху и не понимал, что его вижу, мне было все равно. Сейчас, Артем, потерпи. Его слова проходили через меня, не отвлекая от боли и не давая надежды. Домовенок куда-то метнулся, выложил перед собой обгрызенный кусочек очень плотного и редкого здесь сахара и завертелся над ним, чего-то приговаривая. Не иначе, упер у кого-то, на выдохе подумал я, а на вдохе мысли кончились, потому что боль усилилась и огненным ветром выдуло все мысли из моей головы. Кирюха нашептывал какие-то слова этому кусочку, о чем-то просил его, грозил и уговаривал. Он натурально магичил, но как-то по-своему, и то, что он делал это в самом сердце мятежного монастыря, нисколько ему не мешало. Наконец что-то щелкнуло, кусочек сахара засветился бледно-зеленым светом, и трюмный одним прыжком взвился ко мне на колени и ловко всунул лекарство в мою судорожно прижатую к груди голову. Я чуть было не проглотил его на вздохе, потом он едва не выпал из моего открытого рта, но Кирюха придерживал его и лапками, и своей магией, и постепенно лекарство начало действовать. Жуткая горечь, которую я только сейчас начал замечать, ушла в сторону, заменившись запредельной сладостью, и я вцепился в кусок плотного и гладкого сахара зубами, как собака в кость. Я судорожно заелозил по нему языком, пытался его разгрызть, пыхтел и причмокивал, с бесконечным облегчением чувствуя, как боль не то чтобы уходит, а просто становится терпимой. Домовенок с отчаянием и страхом смотрел на меня, что-то приговаривая и колдуя по-своему, а я начал уже осознанно дышать и смог хоть немного прийти в себя. Сглотнув сладкую и приносящую облегчение слюну, наконец осмысленно огляделся по сторонам и кивнул Кирюхе на свои связанные руки и ноги. Сейчас, засуетился домовой, дергая узлы и потихоньку ослабляя веревки. Потом, сдирая кожу на кистях, я вырвал руки из петель и, свободно согнувшись, со стоном наконец-то прижал их к своему правому боку. Магией, суетился вокруг моих ног Кирюха, снимая путы. Тут можно, тут подвал, он древний. Какой еще магией? Прохрипел я с досадой на него, отвлекал же, с невиданным облегчением прикрывая глаза. Боль стала похожа на сильную зубную, и я радовался ей, ошейник же. Так сними. На мгновение замер передо мной Кирюха, удивленно и с усиливающейся тревогой заглядывая мне в лицо. Там застежка, простая, щелк, и готово. Ты что? Я не могу, ты можешь. Мысленно плюнув на себя за недогадливость, дрожащей рукой я полез к ошейнику, попытавшись найти, где он там расстегивается, и не смог. И пальцы были деревянными, и шея, и боль от движения усилилась, заставив замереть на полдороге. «Левее, левее!» Кинулся командовать трюмный. «Еще чуть, еще, вот-вот-вот! Держи там! Пимпочку нажимай! Сбоку она!» Не ощущая никакой пимпочки, я нажал всеми пальцами по очереди, и вот на большом неведомый механизм сработал. Звонко щелкнул замок, и ошейник повис на моей шее холодной дохлой змеей. Я сумел зажать один его конец в кулаке, рука бессильно упала к моим ногам и сдернула его за собой, уронив на пол. Подскочивший к нему Кирюха отважно отбросил его подальше в угол мотком веревки, который он снял с моих ног и уже хозяйственно смотал в небольшую бухточку. Дышать сразу стало легче, я закрыл глаза и на вдохе со всей силой, с какой только мог, потянулся к своей родной зеленой магии. Мир замер, почувствовав мою боль, а потом как будто кинулся забирать ее у меня, вытягивая вовне и куда-то вниз. Сверху надо мной словно бы висела туманная сеть заглушка из тех самых амулетов, да новопостроенные церковные стены давили магию, а вот подвал этот и все, что находилось ниже его, все это мне откликалось, было родным и до ужаса знакомым. Я смотрел закрытыми глазами куда-то себе под ноги, вглубь этих древних и добрых, в общем-то, стены дышал в одном ритме с ними, отдавая свою боль. Уходила изо рта хинная горечь, перебитая непонятной запредельной сладостью этого обычного куска плотного сахара, и я до того отвлекся, что даже не сразу понял слова Кирюхи. «Ты умрешь!» В диком ужасе схватился он за щеки, с огромной тревогой заглядывая мне в лицо. «Что делать, Артем? Скажи, что делать?» «Все умрем», — радостно улыбнулся ему я, попытавшись вдохнуть полной грудью и не сумев этого сделать. Боль никуда не уходила, она просто отошла на второй план, и не подумав исчезать совсем, на что я очень сильно надеялся, настороженно выплыв из эйфории, я с усталостью посмотрел на Кирюху. Больше всего я сейчас хотел немного полежать и отдохнуть от новых впечатлений, и чтобы меня оставили в покое, но не получится, видимо. «У тебя печени нету», — обеими лапками дергал меня за штанину Кирюха, заливаясь слезами. «Как будто есть и тут же нету. Делай что-нибудь, Артем. Ну, пожалуйста». Я замер, мелкими глотками хватая горький воздух, и судорожно смотрел внутрь себя, попытавшись что-то там увидеть. Тот фокус, которым я убрал у себя синяки от Хельги, просто расправив свою ауру, не прокатил. В правом боку вместо печени я увидел словно бы огромный сгусток мертвой крови, а поддерживающее силы церковное заклинание, которым наградил меня монах, слетело. Дела мои действительно были плохи, и я это понял отчетливо. Понять-то понял, но все еще улыбался, против воли наслаждаясь тупой, ноющей болью в правом боку. Я просто дышал, без сил сидя на этом проклятом стуле, не помышляя о спасении и не строя никаких планов. Так бы и дальше сидел, все отпущенные мне 2 или 3 часа, если бы не Кирюха. Он тормошил меня, дергал то за штанины, то за волосы, и наконец добился своего. «Ну чего о тебе?» – выдохнул я, открыв глаза. «И вообще, почему ты еще здесь? Дуй на ласточку, расскажешь экипажу, что мы попались. А там и Лара прилетит, она меня в раз вылечит». «Не прилетят». В отчаянии замотал головой тот. «Не смогут. Сила здесь великая, не пустит. Стены вверху черные, равнодушные. Пушки грозные. Люди злые, запутавшиеся. Неправда здесь лютое гнездо себе свела, я вижу. Домовых нету, в подвалы спрятались и плачут, в самом низу. Помогать мне боятся». «Тогда приплыли», я погладил его по головенке, попытавшись еще и вытереть ему слезы. «Тогда тебе тем более надо бежать, надо рассказать нашим, что ты здесь увидел, это им поможет, а ты дверь изнутри запрешь, ты ведь можешь замок сломать, я знаю, может и успеете. Вещи мои где, кстати, принести можешь, и револьвер чтоб, отстреливаться буду, время тянуть». «Нет». Еще сильнее замотал головой Кирюха и даже топнул ногой от злого бессилия. «Не успеем, тут маг нужен, сильный, сейчас». «Да где же я тебе его возьму?» Уже рассердился на него я. Боль по-прежнему высасывала из меня все телесные и душевные силы, а уж тем более сейчас, когда я понял, что выпрыгнуть не получится, револьвер бы. Ты маг. Отскочив, направил палец на меня он. Ты, дурак. А еще ефрейтор самый настоящий. И навигатор. Лечи себя, быстро. Кирюша, я и так был согнут, но ради такого дела пришлось вжаться в колени еще сильнее, лишь бы только заглянуть ему в глаза. Я не маг, не успел. Ты уж беги, пожалуйста, к нашим, расскажи им, а я тут подожду. Вечно ты тянешь. По нарастающей сердился на меня тот. Вечно. А вот Далин сразу все делает. А ты даже этот арифмомер себе купить не можешь, все сомневаешься. Делать надо все сразу или не делать вообще, сам говорил. Ты сам пойдешь или тебя выкинуть? Снова закрыв глаза, со вздохом спросил я. Плохо, конечно, провести последние часы в одиночестве, но еще хуже вот так, когда единственный близкий твой практически бьется в истерике, не давая тебе такой желанной передышки. А как магом стать, ты знаешь. Начал щипать меня Кирюха, потому что на дерганье я уже не реагировал. Ну говори, Артем. Не знаю, со вздохом признался я. Вроде как Лара или на худой конец Арчи должны мне показать что-то, к чему-то приобщить. Да так, чтобы я с нарезки не слетел, не перегорел, в общем. А что показать-то? Уже не в шутку щипался трёмный. Ну говори ты, дубина. Не знаю, потихоньку уплывал куда-то я. Мир этот, вроде бы, только по-настоящему, таким, какой он есть на самом деле. И место в нем мне найти, вроде бы, не знаю. И все, удивился Кирюха. Дай мне палец, руку то есть. Сейчас же, я тебе так покажу, не зарадуешься. Я удивленно и одновременно очень устало вытащил левую руку из-под своего живота, прижатого к коленям, и протянул ему. Он схватил меня за указательный палец, внимательно его осмотрел, а потом вдруг ловко и быстро тяпнул до крови. Я даже не дернулся и не удивился, история повторялась, а вот удивился я его словам. Мы на одной волне, внимательно глядя мне в глаза, непонятно, но уверенно и с облегчением сказал он, сейчас все будет.